Мы усаживаемся полукругом рядом с флагштоком и смотрим на Джоан, которая в свою очередь смотрит в блокнот с обычным для нее выражением лица, скосив рот на одну сторону. Я сижу между Джорджем и Эшли. Мне можно по-прежнему дружить с ними, это никак не скажется на выполнении моего плана. Я решил, если ему это не понравится, значит, он не тот парень, каким я его считаю. А я считаю его парнем, который верит, что все мы особенные и способны на многое. Он может не знать, что мы старые близкие друзья, но это не важно. Кроме того, мне будет нужна их помощь. Нахожу глазами Хадсона. Он сидит на противоположной стороне полукруга и машет мне. Рядом с ним его лучший друг Брэд. Высокий, худой, с обритой наголо головой и темной кожей. Он, подобно Хадсону, занимается спортом и не красит ногти. Но, как ни странно, они просто друзья, и никто не знает, почему так получилось. Это одна из больших тайн лагеря. Как, например, действительно ли кто-то из третьего домика умер, или почему домики не разделены по гендерному принципу, а раздевалки в бассейне разделены? «Мне нужно, чтобы вы показали мне дерево», — говорю я Джорджу и Эшли. «Ты видел его», — отвечает Эшли. Она уже побывала в домике искусств и ремесел, нашла толстые нитки и теперь плетет из них браслет. «Рэнди видел, а Дал нет», — усмехаюсь я. «Далу нужно увидеть дерево, когда Хадсон будет наблюдать за ним, чтобы он мог сказать, что ни за что не согласился бы встречаться с таким плейбоем». «Плейбоем?» — удивляется Джордж. «Дорогой, у нас на дворе не 60-е, мы так не говорим». «А меня больше беспокоит, что он говорит о себе в третьем лице, и так, будто он — это два разных человека», — произносит Эшли. «Это позволяет мне различать их. Дал вроде как роль». «Мастер перевоплощения». Голос Джорджа чуть презрителен. «Хорошо, хорошо. Я помогу, но не могу представить, как ты заставишь его подслушать наш разговор». «Просто подведи меня к дереву, когда я попрошу тебя об этом, ладно?» «Прошу внимания!» Джоан с поднятой рукой стоит перед флагштоком посреди домиков. «Когда рука поднимается, все затыкаются!» Раздается ей в ответ. Кто-то продолжает разговаривать, но Джоан не опускает руку до тех пор, пока не наступает полная тишина. «Спасибо», — говорит Джоан. Она всегда не выспавшаяся. Ей должно быть за 50, у нее короткие курчавые волосы и большие очки в пластмассовой оправе на цепочке, которые, готов поспорить, она носит еще с 70-х годов. На ней всегда белая лагерная рубашка и бриджи. «Здравствуйте и добро пожаловать в лагерь «Открытая страна», продолжает она с недостаточным энтузиазмом и улыбкой, которая была бы просто неотразимой, будь у нее побольше энергии. «Я Джоан Руис, директор лагеря. Я буду каждый день в 8 утра проводить здесь собрания, а по понедельникам вечером руководить кружком по истории ЛГБТКА+. В иное время вы услышите мой голос только если у вас появятся какие-нибудь неприятности. Вот и давайте поговорим о том, как не допустить этого. Во-первых, никаких мобильников, компьютеров, никаких умных часов и ремней или что там еще есть в наши дни. Во всех домиках имеются магнитофоны на случай, если вам нужно слушать музыку, но больше никакой техники. Если мы застукаем вас с телефоном или чем-то еще, то вы будете неделю драить кухню, а телефон мы заберем. И вы не получите его до тех пор, пока не отправитесь домой. К тому времени он успеет 100 раз разрядиться, и вы не сможете незамедлительно войти в интернет. Чего, знаю, вам очень хотелось бы. Это означает также, что вам придется писать письма. Настоящие письма, если вы захотите пообщаться с друзьями или родителями. Следующее – еда. Вы должны обязательно 3 раза в день приходить в столовую. Если вы веган или вегетарианец, если вам нужна кошерная еда или халяльная, вы должны были уже предупредить нас об этом, и мы приготовились бы кормить вас соответственно. Все будут есть, что дают. С этим у нас обстоит не так уж и плохо, уверяю вас. Да, вы можете получать из дома конфеты, какие-нибудь перекусы, но только то, что дозволено правилами. Ничего с арахисом или кунжутом. Ничего такого, на что у кого-то сильная аллергия. У ваших вожатых есть списки этих продуктов. Если вы получите посылку, вожатый посмотрит, нет ли в ней чего неразрешенного. Не оставляйте еду на столах, она привлекает муравьев, много муравьев. Если вы будете играть на конфеты, то только в карты. Никаких пари о том, кого вырвет из-за того, что он объелся, или о том, кто уронит яйцо во время бега с яйцами. Это просто подло. Никакого алкоголя. Если это правило будет нарушено, то мы тут же вышвырнем виновного из лагеря. Та же участь постигнет и тех, кого мы увидим на улице после отбоя. По мере того, как Джоан вещает, я дергаю из земли траву и украдкой посматриваю на Хадсона, который, к моей радости, украдкой посматривает на меня. Однажды наши взгляды встречаются, и я улыбаюсь ему. Все идет слишком уж гладко. Теперь надо удостовериться в том, что он понимает. Я не собираюсь стать его очередным завоеванием. Он привык к тому, что каждые 2 недели у него появляется в лагере новый мальчик. Неделя ухаживаний, неделя держания за руки и уединение в яме для арахисового масла. Так здесь называется одно из препятствий на спортивной площадке. А затем неизбежное расставание и немного слез. Однако они всегда остаются друзьями. Хадсон мастер в этом деле, и это имеет свои преимущества. Он ведет себя мило, никогда никого не обманывает, просто они больше не пара. Но я их всех уделаю, потому что Хадсон будет со мной все лето, и потом тоже. Мы станем бойфрендами и будем жить в одной палатке во время путешествия на каноэ, запланированного на 2-е выходные в лагере. Закончив свою речь, Джоан представляет нам медбрата Космо, скелетообразного мужчину лет 60 с доходящими до плеч седыми волосами. «Просто будьте здоровы», — говорит он помимо прочего. «Вода, защита от солнца, всякое такое, сами знаете». Он машет нам и уходит. Джоан немного хмурится, а затем поднимает большой радужный флаг. И он, оказавшись на самой вершине флагштока, развивается на ветру. Все молча, но с улыбками смотрят на него. «Признаюсь, каждый год в этот момент у меня на глазах готовы выступить слезы. Вы способны винить меня за это? Здесь наш особый дом. Запах ветра наполняется запахом свободы. И я закрываю глаза. Я не могу позволить себе слезы этим летом. На меня смотрит Хадсон. А крутые парни не плачут в присутствии других людей». «Окей», — говорит Джоан, когда флаг поднят. «Распаковывайте вещи, утрясайте распорядок дня с вашими вожатыми, потом соберетесь группами, поплаваете и на ужин. После ужина вожатые покажут вам шоу талантов. Выше голову!» — выкрикивает она традиционное напутствие. Все встают и идут к своим домикам. Но я вижу, что Хадсон направляется ко мне. Джордж и Эшли смотрят выжидающе. «Увидимся в домике», — говорю я. Джордж, уходя, бросает на меня неодобрительный взгляд. «Привет», — говорит Хадсон. «Значит, твои соседи вводят тебя в курс дела?» «Ага, здесь просто обалденно». «Да уж. Смотри, разве ты мог вообразить место, подобное этому, когда тебе приходилось таиться? Никто тебя не обзывает, никто не спрашивает, а не пробовал ли ты стать натуралом, что унизительно. Никакой травли, никакого третирования, это замечательно». «Не могу представить человека, который травил бы тебя», — оглядываю его я. «Ну, теперь уже не травят», — улыбается он. «Теперь я расправляюсь с ними их же методами». Я не знаю, о чем это он, но понимающе киваю. «А вообще-то, я просто хотел сказать тебе, чтобы ты записался в клуб приключений». «Да?» «Да. Я всегда это делаю, это супер. У нас там полоса препятствий, походы и много чего еще. А плаванием я стараюсь заниматься до обеда. Это на случай, если ты захочешь увидеть меня в плавках». Он улыбается обаятельной волчьей улыбкой, и я чувствую жар в спине и ногах, приливающий к пальцам ног. «Окей. И давай мы с тобой пообещаемся, только мы, когда у нас будет на то время». Глядя на меня, он прикусывает нижнюю губу, будто нервничает. «Ага», — умудряюсь пропищать я. «Клево. До скорого». Я смотрю, как он уходит, и мое сердце поднимается и опускается в такт его шагам. «До скорого», — говорю я, когда он уже не может меня слышать, и направляюсь к своему домику. Там играет музыка. Винтажный дуо без слов. И я вспоминаю действительно старую танцевальную музыку, под которую танцующие вертят бедрами, согнув руки. И оказывается, это помню не только я, потому что несколько моих соседей танцуют сейчас именно так. «Рэнди?» — обращается ко мне Марк, вожатый нашего домика. «Так мило с твоей стороны присоединиться к нам?» «Дал». «Верно. Прошу прощения». Как я уже всем сказал, этим летом мы ставим мюзикл «Пока, пташка». И для того, чтобы вы прочувствовали атмосферу ретро, в домике будет играть только музыка 50-х и 60-х годов. Предлагаю тебе потанцевать с нами. Он показывает на ребят, синхронно покачивающих бедрами и запрокидывающих головы. Так ты лучше вслушаешься в нее. Она вдохновляет меня, говорит Кристал, еще одна вожатая домика, и к тому же хореографу Марка. У нее вьющиеся светлые волосы до плеч, и она всегда носит свободного покроя юбки и блузки в деревенском стиле. А сейчас она танцует не под музыку, а, насколько я могу судить, под какую-то мелодию, звучащую у нее в голове. Хорошо. Моя нога уже притоптывает. Мне хочется присоединиться к ребятам. Хочется танцевать с ними. Делаю шаг вперед. Хадсон у себя в домике. Он меня не увидит. Я уже танцую. Вращение, руки вверх. Запрокидывание головы, шаги взад-вперед — это так хорошо. Весь год я добивался того, чтобы мои движения стали совершенно обычными, неуклюжими, грубыми. На память приходили размахивающие передними лапами обезьяны. И теперь так здорово вспомнить о своей былой элегантности, двигаться ритмично, стать самим собой. Марк выключает магнитофон и хлопает в ладоши. «Ладно», — говорит он, — «новичков среди вас нет, и нам нет нужды знакомиться». Давайте сразу перейдем к расписанию. Театральная студия будет работать в первой половине дня. Прослушивание состоится завтра, и я надеюсь, вы все придете подготовленными. А время после обеда вы будете проводить по своему усмотрению. Порядок вам известен. Вы обводите интересующие вас занятия кружком, и мы смотрим, не окажется ли где-то слишком много желающих. Кристал раздает блокноты со списками всяческих занятий. Я смотрю в свой блокнот. Приключения на открытом воздухе сразу после завтрака, как и театральная студия. Делаю глубокий вдох и обвожу это название карандашом. Мне тут же становится жаль театра, но таков уж мой план. Мне будет не хватать пения, танцев, закулисного хаоса. На какое-то время меня захлестывают воспоминания о прошлом лете, о той дикой радости, которую мне все это доставляло. Но так будет на следующий год. Нынешнее лето я посвящу предпочтениям Хадсона. Иначе мне придется видеть его гораздо реже. Джордж заглядывает в мой блокнот и цокает языком. «Ничего себе!» Меня попросил Хадсон, отзываюсь я. «А ты хочешь сделать его счастливым? Ну, конечно». Обвожу дообеденные уроки плавания и пытаюсь сообразить, что еще обведет Хадсон. Возможно, спорт. А это означает тач-футбол или кикбол. Годится. Я довольно много играл в эти игры на уроках физкультуры. К счастью, у меня остается время для искусств и ремесел после обеда. Тогда же, когда этим будут заниматься Джордж и Эшли. А под конец дня у всего лагеря свободное время у бассейна. Отдаю блокнот Кристал, и она озадаченно смотрит в него. «Ты забыл обвести театр?» – протягивает она его мне. «Я...» У меня пересыхает горло, и я кашляю. В этом году я не буду принимать участие в спектакле. Кристал смотрит на меня, будто я признался в убийстве ее домашнего кролика. Ее лицо розовеет, рот открывается, и она оглядывается на Марка. Затем снова смотрит на меня, затем на Марка, до тех пор, пока он не подходит и не заглядывает в мой блокнот. Он хмурится. «Окей, дал». Какое-то время на его лице остается хмурое выражение, но потом оно разглаживается. Но все равно он выглядит обеспокоенным. «И что это значит? Ты в порядке? Может, ты ударился головой? Кто-то заставляет тебя поступать так? Мой психотерапевт говорит, что неожиданные перемены в поведении человека — результат травмы». «Что? Я просто хочу измениться». «Он делает это ради одного мальчика», — поясняет Эшли. «Ради мальчика?» — практически кричит Марк. «Ради него ты хочешь сменить свой имидж? Он, наверное, один из этих натуралоподобных типов. Солнышко, если он сосет...» Он делает паузу и улыбается. «Если он целует тебя, значит, он не натурал». «Без обид, Джен», — обращается он к одной из девочек. «Бисексуалы могут вести себя как гетеросексуалы и при этом оставаться суперквирными, но мы говорим сейчас о мужчинах, которые не хотят, чтобы их считали геями до тех пор, пока их член...» Он снова замолкает и улыбается. У Марка уже были неприятности из-за его чересчур выразительного языка. До тех пор, пока они не начнут обжиматься с мальчиками. Они ненавидят и себя, и тебя. Они не стоят того, чтобы тратить на них время, а тем более менять весь свой гардероб. Он говорит так громко, что его должно быть слышно снаружи. «Нужно будет записаться на сдвоенный сеанс у доктора Грабера», — бормочет он уже себе под нос. «Он не ведет себя как натурал», — возражаю я. «Он маск фо маск», — буркает Джордж. «Да какая разница?» — возмущается Марк. «И кто это говорит? Он сам во время костра?» «Мы нашли его профиль на сайте знакомств», — говорит Джордж. «И это правда. В прошлом году, когда приезжали родители, они привезли мой телефон. И я пошарил в интернете. Просто для того, чтобы проверить, есть ли там его профиль, а может и фотографии. И они там были. Хадсон Рокс. 5 футов, 11 дюймов. Атлетическое сложение. Маск фо маск». Словно мы сами не могли судить об этом по тем мальчикам, с которыми он мутил в лагере. Марк вздыхает и, взяв меня за плечо, наклоняется, чтобы заглянуть в глаза. «Послушай, Дал, Рэнди, без разницы, как ты там себя называешь, я просто хочу, чтобы ты был счастлив. А ты счастлив? Разве тебе не хочется надеть тот пурпурный свитер, что ты носил каждое лето? Не хочется участвовать в спектакле?» «Я...» Делаю глубокий вдох. «Я хочу этого. Но я хочу и чего-то еще. Но не могу иметь и то, и другое. Я хочу Хадсона». Марк отпускает меня и выпрямляется. «Все вернули нам блокноты. Прекрасно. А теперь давайте еще потанцуем». Он включает музыку, и все опять начинают танцевать. Но я сажусь на кровать, обхватив голову руками, и стараюсь стряхнуть с себя ощущение от того, что я знаю. Мой план сработает. Мне придется подвести многих. Делаю еще один глубокий вдох. Хадсон стоит того, напоминаю я себе. И он стоит всего, с чем мне придется распроститься.